Pesca MMR o Impromax. MMR o Max. Pesca MMR o Impromax. MMR o Max. Ah, ебать! Уах! Ух! Сердце на First Pick собрал, сразу антимака высрал враг за меня. Пуч идет мид, пишет ФП Орфит. Можешь хоть шмот сломать, сейчас расхуяриться башкой. Закинув пулт на лайне и башу всех ногами. Прячьте свои товары, пока их не сломали. У тебя же и сайдлайны есть, их уже мои демоны ебали. Очень много рунок на реке, очень много рунок на триане. Я ее даже пальцем не трогал, поворачивайся и сразу бот. У меня только один рефрешер, нимус на ее лице. У меня раньше было 6к, вот почему я все еще здесь. 6к было у Impromax, было у Макс. 6к было у Impromax, было у Impromax. 6к было у Impromax, было у Impromax. 6к было у Impromax, Immortal. 6к было у Impromax, Vakarang. 6к было у Impromax, MMR. 6к было у Impromax. 6к было у Impromax. А ты все фармишь и фармишь. У нас враги на хайграунде, мы теряем бараки. Нет, ты хороший кэрри, я задефал все сам. Хватит фармить, блядь, лес. Ты давай пока сноси. Ты давай иди сноси. Ты давай пока сноси. Ты давай иди снизь. Рож можешь не идти. Не нужно. Ты давай пока сноси. Ты давай иди сноси. Ты давай иди снизь. Хватит фармить, гнида. Сноси. Сноси. Пуш по миду. Сноси. Сноси! Сноси! Выйди с леса, снеси трон! Сноси! Снес!